в очень малых дозах. Возможно, вам придется повторить процедуры первого этапа очищения. Это обычная ситуация. И, наконец, всем надо помнить, что видовое питание – непременное условие очищения третьей линии обороны. Очищающая диета при избытке эстрогена. Вы уже, конечно, поняли, что в вашем случае необходима диета с кислой реакцией. Это и будет вторым компонентом нашей методики питания. А первым, конечно же, соблюдение норм видового питания. Итак, наша установка в питании. Видовая пища плюс выбор продуктов, дающих кислую реакцию. Строгая кислая диета в течение 2-4 недель. С целью усиления выработки андрогена в течение этого времени разрешается мясо птицы, рыбы, яичный омлет, икра. Все это не более 2 раз в неделю и 1 раза в день не на ночь. Разумеется, мясо и рыба, только тушеные или запеченные в фольге, никакого бульона и никаких копченостей. Это закон на всю жизнь. При этом все мясное нужно есть большим количеством сырых овощей, натертых на мелкой терке. Жевать эту пищу не смейтесь, не менее 50-70 раз, иначе возникнут трудности с пищеварением. Каши. Даю добро на гречку, рожь, ячмень, перловку и кукурузу. Лучше всего, если вы с вечера подсушите крупу на сковородке без масла, затем смелите в кофемолке, настоите в течение ночи в термосе, залив кипятком. Утром проварите не более 5 минут. По вкусу можно добавить мед, растительное масло и размоченные сухофрукты. Бобовые. Я рекомендую чуть сладкие горох, фасоль и сою. Поскольку это довольно тяжелая пища, лучше употреблять ее как мясо либо с 7 до 8 утра, либо с 19 до 20 вечера, фазы суточной активности желудка. Зелень. Она полезна всегда. Ешьте смело щавель, петрушку, шпинат, укроп, огурцы в любое время дня. Также вам будут полезны любые орехи, кроме арахиса. Фрукты. Лимон, апельсин, яблоки, виноград, вишня, крыжовник, смородина, брусника, земляника, клюква и шиповник прекрасно справятся с созданием кислой среды в организме. Напитки. Кислые вина без злоупотреблений и кислые напитки. Молочные продукты. Только кислые. Гречишный мед вместо сахара. Категорически запрещаются в кислой видовой диете любая колбаса, копчености, животные жиры и курение. Вообще, есть нужно немного, чтобы не изнурять организм в процессе чистки излишней работой. Очищение травами с кислой реакцией. Больше прочих я рекомендую многокомпонентный настой кислых трав. В его состав входят стальник, укроп –